Глава вторая. Джунгли любят воду. Можно даже сказать, что водой они живут. Разом зашевелилась живность, которую спугнул начинавшийся пожар. Растения сверкали сотнями бликов, играющих на покрытых каплями широких листах. Землю, удерживаемую бесчисленными корнями, не размыло даже таким мощным потоком воды. Лишь верхний слой превратился в жидкую грязь, на которой так тяжело удерживать равновесие. На краю, образовавшейся после короткого, но мощного ливня мокрой зоны, стояла девушка, выставив вперед две раскрытые ладони. «Эй, не надо так страшно реагировать», — мягким голосом попросила, замахав руками перед собой. «Я просто поговорить, поспрашивать. Ничего криминального». Стас окинул ее внимательным взглядом, не спеша доверять глазам. Что-то ему показалось подозрительным в этой с виду беззащитной фигурке. Всего полтора метра ростом, грива растрепанных рыжих волос до пояса, два коротких кинжала на широком кожаном ремне, на узкие плечи наброшена модная кожаная куртка. Судя по внешней новизне, явно подарок системы. В отличие от потрепанных коротких джинсовых шорт. А еще девушка щеголяла без обуви, как и Стас. Алиса, заметившая это, прыснула себе под нос, неплохо разрядив тем самым обстановку. Но вот парень позволить себе расслабиться не мог. Пусть его визави с милым личиком и мягкой дружелюбной улыбкой вряд ли представляла из себя серьезную опасность, что-то все равно терзало сознание, заставляя сосредоточиться на собственных ощущениях. Опасность, неправильность, связанная не с самой гостьей, а с чем-то возле нее или прямо за ее спиной. «Как тебе?» — начала было знакомство Алиса, но была бесцеремонно перебита своим параноидально настроенным партнером. «Кто твой товарищ? Пусть покажется, потом будем говорить». Девушка, все еще стоящая немного в отдалении, скривилась. Вопрос явно был из тех, на которые ей не хотелось отвечать, и Стаса полностью устраивал вариант развития событий, при котором незнакомка развернется и уйдет. Вот только он сам не верил в такой исход. Ее выдавал взгляд. Полный любопытства взгляд, брошенный на обгорелую кучу белого нечто, останки погибшего недавно существа. Кошка при всей своей осторожности всегда ведома в первую очередь любопытством. «Это только пообещайте не пугаться и не кидаться тяжелыми предметами». «Расслабься», — уже менее благодушным тоном ответила, начавшая подозревать подвох Алиса. «Если что, вместо топора кину банан». «А я вроде не особо впечатлительный», — пожал плечами парень. Ответом на их самоуверенное заявление был тихий, полный безнадежности вздох. Еще немного помявшись в размышлениях, она что-то для себя решила и немного грустным голосом прошептала: «Котя, покажись». И в следующую секунду из-за ее плеча начало медленно выползать нечто. Вновь лишь этим словом можно было описать существо, категорически не вписывающееся в привычную серую реальность. Больше всего оно было похоже на одну из тех полурезиновых игрушек, которую в магазине называют антистресс. Аморфное нечто с пушистой черной шерстью, даже не ползущее, а буквально перетекающее через хрупкое девичье плечо. Двигалось оно при этом немного дергано, так что четко было видно полное отсутствие в нем костей. Вот только от амебы существо все-таки кое-чем отличалось. Глазами. Два выразительных зеленых глаза, действительно напоминающих кошачьи, уставились на напарников. Еще штук пять одновременно смотрели сразу во все стороны, явно демонстрируя наличие у странного существа очень неплохого мозга, который в чем-то определенно лучше человеческого. Дай человеку зрение на все 360 градусов, и он сойдет с ума. Это же создание явно чувствовало себя вполне комфортно. И вот такой уровень разумности зверюги уже немного пугал, но лишь немного. «Не, это, конечно, немного крипово», — согласился Стас, — «но я пока не увидел, почему мы должны убежать в ужасе». «Ну, Котя», — раздался со стороны девушки обреченный стон. «Стон человека, который знает, что сейчас произойдет что-то плохое, но уже не способен это остановить». С тихим утробным рычанием, заставившим Алису сделать пару шагов назад, а Стаса недовольно поморщиться, отступить ему мешала гордость. Сам же сказал, что не будет убегать в ужасе. Черное существо подняло свое тело над плечом хозяйки и распахнула огромную пасть, усеянную зубами-лезвиями. Над полянкой повисла тишина. «Это же не настоящие зубы, да? Не представляю, как этим вообще можно хоть кого-то сожрать. Я, кстати, Алиса. Будем знакомы?» «Ага, они даже не острые. Он просто решил, что ему бросают вызов. Это Котя, а я Лера. Мы что-то вроде напарников. Очень приятно». «Стас, я так понимаю, его лучше не гладить?» «Он не нападет без моего приказа, но очень не любит чужие прикосновения». «Жаль. Могу поспорить, он теплый». «Ага». Голос девушки внезапно наполнился ласковыми нотками, когда она погладила странное существо. «И очень пушистый. Как вернусь, буду спать с ним в обнимку». Сложившаяся атмосфера недоверия окончательно разбилась, сменившись легкой неловкостью. И парня такой исход вполне устраивал, за исключением одного нюанса. «Ребят, я понимаю, что предложение спонтанное, но гоу на охоту, а? Мне срочно нужно убить какую-нибудь тварь». Алиса резко охнула, что-то для себя сообразив. Видимо, заметила, как тщательно порванный плащ облепил спину и грудь парня. Нога Куба, каменная шрапнель, а потом близкий взрыв. Сложно сказать, какие его части не пострадали. «Ну, я за...» — забавно нахмурилась Лера. «Эти ящеры такие противные, вы не представляете. А, ой...» Тихонько хихикнув, Алиса тоже кивнула, показав, что поддерживает затею. Вот только глазами то и дело косила на особо крупный кусок плаща, прилипшего к груди напарника. Тот же лишь криво усмехнулся и, обнажив полуторник, двинулся в заросли. Помедлив секунду, остальные последовали за ним. Прошел примерно час. За временем здесь никто не следил, и объединение уже начало приносить свои плоды. Сначала новообразованная группа выследила пару хорьков. Девушки загоняли, а Стас убивал тварь ударом из засады. Получилось что-то вроде небольшого командного слаживания. Потом они отправились на место, где Стас и Алиса столкнулись с существом, которое между собой условились называть просто Куб. Здесь уже пришлось полазить по ямам и деревьям в поисках затребованных системой пирамидок. Те так и норовили спрятаться в самых неожиданных местах. Потом подготовка, проверка. И их первая совместная охота на действительно серьезную дичь. «Так почему вышло, что ты без группы?» — поинтересовался Стас, устроившись на пне возле кучки свежей земли, останков первого ящера, которого они убили втроем. Вообще идея пойти охотиться на ящеров с первым встречным даже ему казалась немного тупой. Вот только, во-первых, Лера подсознательно вызывала доверие, причем даже у подозрительной к незнакомцам Алисы, а во-вторых, в том состоянии у него просто не было большого выбора. Плащ не справлялся с лечением всех ран. Впрочем, о сделанном выборе Стас не пожалел. «Котя спугнул. Он вообще-то довольно страшный, если ты не заметил». «Да не поверю», — скосил взгляд парень на это существо, сейчас изображающее из себя шарфик на шее у девушки. «У нас же люди выросли на ужастиках и всяких фильмах про инопланетян. Они 100 раз такое видели. А уж образ милой девушки с жутким питомцем — это вообще та еще пошлятина. Ну, в смысле, настолько часто использовалась, что уже немного пошлость. Короче, не верю. Слишком полезный у тебя питомец». Странная пришельцеподобная животина действительно оказалась крайне интересным приобретением для команды. Ее аморфное тело по большей части состояло из мышц, а еще могло растягиваться до состояния длинной такой полутораметровой колбасы, которая делала резкий рывок, обхватывала хвост ящера и намертво блокировала собой, напрочь лишая тварь возможности метать свои шипы. Или обвивалась вокруг шеи и душилась дикой силой. А если вспомнить, что это существо еще и обладало склонностями к манипуляциям, вибрациями и пространством... «Ты, блин, вопросы задаешь, как на собеседовании. Почему ушли с прошлой работы?» «Хм. Ну да ладно. Во-первых, он пьет мою кровь». Важно подняла пальчик Лера в своей обычной непосредственной манере. «Только вас это почему-то не особо смущает, особенно тебя, Стас». «Да он в целом всегда готов себе кровь пустить», — охотно отозвалась Алиса. «Я бы заподозрила его в нездоровых наклонностях, но понятия не имею, как такая болезнь называется». «А вот сейчас обидно было», — проворчал парень. «Я просто практичный и не суеверный». «Ну вот. а многие другие считают это мерзким», — тихонько хихикнув, подытожила Лера. «А во-вторых?» Взгляд Стаса привлекло какое-то шевеление в кустах, но он решил пока продолжить разговор. И неожиданно для себя заметил, что Котя, уставившийся в сторону тех же кустов сразу тремя глазами, тоже решил не тревожить хозяйку. «Во-вторых, мне просто не повезло. Первый раз, когда мне предложили объединиться, в группе была очень тактильная девушка. Ну, знаете, из таких, у которых единственный способ подружиться — облапать. Я ее к себе не подпускала. Котя очень не любит, когда меня трогают посторонние. А она считала, что я ее презираю или что-то типа того. Я не вникала. А я что, оправдываться буду? В итоге ссоры и распад группы прямо на третьем этаже». «Отличная идея — ссориться в темных тоннелях, заполненных монстрами», — проворчала рациональная Алиса. «Глупость, конечно», — проворчал Стас, — «но даже умные люди могут делать тупые вещи, особенно в стрессовые моменты». Парень не мог понять, шиза у него или внезапный приступ прозрения, но они с Котей уже согласовали план. Черное существо понемногу переползало со спины своей хозяйки на землю и готовилось к рывку, а человек достал из ножен золотой кинжал, ради возвращения которого им всей толпой пришлось обыскать нехилый кусок леса, и аккуратно вертел его в руках, напитывая зарядом. А во второй группе вообще придурки были какие-то. Хоть и немного импат, а там два пацана, и оба с явным... Договорить Лера не успела. Из кустов резко выскочили аж три хорька, очевидно, решив напасть на расслабившуюся группу всей толпой и из-под тишка. Эти зверьки в целом любили так стихийно группироваться. Наглых вторженцев радостными костедробительными обнимашками встретила черная туша Коти. А пролетевший следом золотой кинжал еще и выпустил мощный электрический разряд, поразивший сразу всю образовавшуюся кучу малу. Довольное черное существо сползло с превратившихся в кучу земли тел и притащило удивленной хозяйке сразу два добытых дара. Свой Стасу, конечно, пришлось подбирать самостоятельно. Вообще то, что система считала Леру и ее питомца одним существом, позволяя последнему собирать для хозяйки дары, было немного странно, но в то же время и логично. 1.5. Манипуляция энергией. Тепловой удар... Пользователь способен добавлять тепловую энергию к ударам ногами. Дает ступне временную стойкость к изменениям температуры. При использовании тратит энергию. Ну вот и обновка подоспела, как на заказ. Обновлять дары — та еще морока. А я, блин, думал, зачем ты кинжал достал, не точить же, — проворчала Алиса. Коть, ты с каких пор начал с другими людьми ментальную связь устанавливать? А вот в голосе Леры явно слышалось немного ревности, как у людей, чей нелюбящий незнакомцев кот вдруг радостно мурлычет на коленях у человека, которого в первый раз в жизни встретил. «Мы без всяких миндальных связей скооперировались», — поднял руки вверх Стас в шуточном жесте. «Просто заметили движение в кустах. Ну, знаете, хранили бдительность, все дела». Девушки резко притихли, осознали свой прокол. У одной напарник сенсор, у другой кот. Оно понятно, что никакой мотивации учиться отслеживать врагов. Однако Стас на личном опыте помнил, не всегда получится прикрывать друг другу спину. Это проблема. Алиса тоже осознала, насколько остро стоит этот вопрос. Может, как-то потренироваться? Не получится, покачал головой Стас. Мы не на прогулке в городском парке, чтобы отвлекаться на такие вещи. Здесь опасно. Так что просто постарайтесь следить за окружением прямо на ходу. Полагаться на группу, конечно, удобно, но и самим надо что-то уметь. Хотя бы на базовом уровне. «Ну...» — протянула Лера какое-то странное сочетание звуков. «Я уже в группе?» «Да вроде неплохо работаем вместе», — не то спросила, не то заключила Алиса. «Если не хочешь, то можем разделиться», — согласился с ней Стас. «Но ящеров у нас вроде бодро получается вырезать. Было бы неплохо работать вместе хотя бы до конца этажа». «А ты что думаешь, коть?» Шерстяное нечто не издало ни единого звука, но девушка рассмеялась, будто ей что-то ответили, и заявила. «Коть и не против. Да и я тоже, если честно. Вместе веселее». Невысокая, но энергичная девушка выставила перед собой два пальца в форме буквы «В» и весело ухмыльнулась. Вот только почему-то Стасу казалось, что за озорной улыбкой скрывается что-то еще. «Третий час уже бродим», — недовольно простонала Лера, ковыряясь в земле найденным прутиком. «Сколько у кого очков набрано?» «У меня 19». «20», — задумчиво откликнулся Стас. 16. А вот недовольство Алисы, кажется, можно было пощупать руками. «Мне нужна новая тактика. Это, блин, никуда не годится». «Ты полезная», — все так же задумчиво ответил ей парень. «Просто ударной мощи имеешь меньше, чем мы. Да и ты сама предложила на ящеров охотиться». «Я же не думала, что их настолько тяжело убить». Стас лишь пожал плечами. Алисе очень не хватало ловкости, чтобы добивать ящеров. Даже схваченные коти, они активно вертелись и всячески мешали себя убивать. Ему и Лере с их высокоразвитыми физическими характеристиками хватало пройти и увернуться, а вот у штатной чародейки с этим были большие проблемы. Добить же ящера издалека магией ей просто не хватало убойной мощи. «Может, попробуешь взять владение топором в навыках?» — предложила Лера. Ее стиль боя больше напоминал Стасу ассасина из игр. Дар маскировки, выбитый из пантеры на 5-м уровне, неплохо повышал скрытность, а зачарованные парные кинжалы, полученные в туманном данже, его она проходила сама на пару с Котей, и управление внутренней энергией позволяли внезапной атакой по уязвимому месту убить врага. Если же с первой попытки добить не получалось, в дело вступал ее пушистый симбионит. Больше всего Котя любил обнимашки, крепкие настолько, что кости иногда лопались даже у ящеров. «Ну, я тогда в магии просяду. Как же это все бесит. Подождите чуток, менталку вкачаю. Нужен еще слот навыков». Хмыкнув, Стас аккуратно проинспектировал на предмет всякой пакости первое попавшееся бревно. Несмотря на всю осторожность напарников, временами, конечно, проседавшую, и навык выживания в джунглях, змеи и пауки все равно регулярно умудрялись попробовать человеческой крови. Янтарь, вытягивающий яды, пригодился за это время раз 10 точно, особенно в последний раз. Слишком уж утомляла эта свободная охота. 20 очков равно 20 хорьков равно 10 ящеров, плюс еще по 2 очка им с Алисой накинули за тот белый куб. Вот только за победу над кубом, кроме очков, не выдали вообще ничего. С хорьков дары падают слабые, а ящеры... Каждая чешуйчатая тварь напоминала мини-босса из игр. Крепкий, опасный, злобный и непредсказуемый. Ну да, ну да, тактика отработана, опыт есть. И все равно ведь эти засранцы так и норовили чем-нибудь удивить. «Слушай». Руки Алисы легли ему на плечи в абсолютно непринужденном жесте, а вкрадчивый голос раздавался прямо над ухом. «А помнишь, ты про таймер рассказывал? Может, у Леры спросим? Вдруг у нее тоже есть?» Стас тихо выдохнул, решив никак происходящее не комментировать. Да, его напарница вела себя странно. Да, все эти ненавязчивые телесные контакты начались после того, как парень вытащил Леру из-под удара очередного, особо крупного и вредного ящера. Но, во-первых, не время было пытаться выяснить, что происходит в этой умной, но вредной головушке. Еще было во-вторых, ему происходящее очень даже нравилось. Мысленным усилием обратившись к системе, он вызвал интерфейс, уже привычную деревянную панель с кучей разных сфер. Псевдоним «Красный клевер». Склонности. Внутренняя энергия 100%. Необходимо физическое развитие 1.7 для качественного рывка. Электричество 20%. Пространство 41%. Руны 23%. Основные сферы. Физическое развитие 1.5. Магическое развитие 1.1, ментальные надстройки 1.4, навыки, продвинутый меч, базовые внутренние энергии, электричество и пространство, выживание, джунгли. Дары. 1.5, мутация, укрепление кожного покрова. 1.6, манипуляция энергией, кинетическое оружейное усиление. 1.6, манипуляция энергией, электрический удар, кулаки. 1.5 — манипуляция энергии, тепловой удар, ступни. 1.5 — формация, ловушка. 1.2 — артефакторика, закаливание кровью. 1.3 — мутация, эфирные щупальца. 1.6 — материализация, меч. 1.2. Мутация эхолокация позволяет испускать, улавливать и анализировать ультразвуковые волны с помощью дополнительной системы органов, встроенной в череп, дополнительно укрепляя черепную коробку. 11, 15, 35, 21, 20, 19. Что-то не так? Не дождавшись ответа, решила выяснить Алиса. Таймер уменьшился. Я же правильно помню, что в прошлый раз там оставались 2 с лишним недели. Вроде. А сколько сейчас? 11,5 дней. Повисшая мрачная тишина и напряженные выражения их лиц привлекли внимание Леры, до этого увлеченно общавшейся со своим питомцем. Махнув гривой рыжих волос, девушка сначала состроила вопросительное выражение лица, после чего, не дождавшись реакции, резко стала серьезнее и поинтересовалась вслух. «Что-то случилось?» «Сложно сказать», — вздохнул Стас. «У тебя в интерфейсе есть таймер? Дни, часы, минуты и секунды отсчитывает?» «А где конкретно он должен быть?» «У меня в углу спрятался. Не видишь?» «Не, ничего похожего. Это плохо, да?» «Добро пожаловать в клуб», — усмехнулась Алиса. «А что вас тогда так сильно напрягло? Что-то с этим таймером?» «Кто-то съел неделю. Было 18 дней, стало 11», — мрачно пояснила Алиса. «Мы теперь пытаемся понять, с чем это связано. После всех этих фильмов про перемещение во времени...» «Так, секунду». Стас скинул с плеч рюкзак и вытащил на свет Божий телефон. Заряда на нем оставалось совсем мало, но для его целей хватит. Включив интернет, парень сначала забил в Google, который час, после чего оставил рандомный комментарий на каком-то форуме и написал в мессенджере самому себе, затем, шумно выдохнув и засунув телефон в рюкзак, объявил: «Забейте, ложная тревога. Никуда мы во времени не перемещались, что-то не так с таймером». «Может, спросишь у системы?» — предложила Алиса. «Так первым, блин, делом ни ответа, ничего, полный игнор. Иногда мне кажется, что она спецагент на задании. Что-нибудь говорит, только когда совсем уж прижмет». «А моя довольно разговорчивая», — как-то робко поделилась Лера. «Правда, на некоторые темы говорить отказывается. То не знаю, то пока рано, позже расскажу». «Моя вообще грубит через слово», — крайне задумчивым голосом сообщила Алиса. «Серьезно?» — удивился Стас. «Моя ни разу». Все трое резко притихли, переваривая услышанное. Выводы из всего этого напрашивались одновременно довольно очевидные и вызывающие массу вопросов, от которых парня, впрочем, очень своевременно отвлекла внезапно ожившая система. «Внимание! Переданная информация о вторжении в пространство уровней была обработана. Получены новые инструкции. В результате анализа психотипа носителя, его действий и особых возможностей обнаружена совместимость с ролью. Активация трехэтапной проверки. Первый этап – уничтожение вторженца. Завершен. Второй этап – завершить 10-й уровень. В процессе. Третий этап – скрытое испытание. В процессе. При завершении всех этапов проверки первое будет активирована особая роль, дающая обладателю дополнительные обязанности и возможности в рамках системы. Второе. Будут получены атрибуты роли, повышающие боевые возможности. Третье. Статус будет повышен до пользователя. Текущий статус – носитель». Букв было много, слишком много, и проблема не в знании слов, а в ускользающем от понимания смысле. Мысли роились в голове Стаса, пытаясь выстроиться в более-менее внятную картину. Уже как-то на автомате он выложил все слабые и мусорные дары, поднимая свое физическое развитие до 1.6, после чего пару раз моргнул и перечитал предложенную эту простыню из слов, старательно вникая в смысл написанного. «Информация передана. Кем? И главное, куда? Явно не мной. Система передала, значит, а кому? Хозяевам своим? Админам? Их знает. Вторжение в пространство уровней. Ну, понятно, что это место, в котором мы находимся. Кто вторгся? Кривой белый куб? Он не из местных тварей?» «Белый куб — безымянная, однозначно враждебная человечеству форма жизни». «А система все так же у меня в голове и читает мысли. Это имелось в виду под анализом психотипа? Мол, посидела у меня в мозгах, убедилась, что я не псих, и написала на меня характеристику своим создателям?» «Примерно так». А теперь она еще и стебется надо мной. И начался диалог, чертовски странный на самом деле. Он думает, система пишет ответ. Или не пишет, на свое усмотрение. Политику меньше знаешь, крепче спишь, она все еще блюла свято, выдавая лишь крохи данных. И только минут пять спустя Стас сообразил, что девушки даже не обратили внимания на его выпадение из реальности. Правда, их спокойный разговор уже успел смениться яростным спором на повышенных тонах. «И еще раз нет. Это полная, беспросветная, чудовищная глупость. Ни за что нет!» — уверенным тоном заявила Алиса, едва ли огнем из глаз не сверкая. «Ну, хоть ненадолго!» — Лера конючила, как ребенок, выставив перед собой Котю. «Ну, тебе же не сложно!» «Нельзя! Третий раз, повторяю, не буду! Это мощный, красивый зверь, и я не буду так над ним измываться!» «Ну, он же не против!» Стас уже откровенно терялся в догадках, пытаясь понять, о чем вообще разговор. Судя по яростной реакции Алисы, ее попросили сделать что-то, противоречащее принципам гордой девушки. Но не настолько противоречащее, чтобы она взялась за топор и пошла устраивать конючащей собеседнице секир-башку. «Он не против только потому, что во всем тебе потакает. Ты не должна этим пользоваться. Не бывает отношений, в которых на уступки идет только один». «Мо, ну не вредничай. Какой это во вред?» «Девушки», — рискнул вклиниться Стас. «В первую очередь, конечно, из любопытства». «Стас, ты наконец-то отлип от своей системы? Отлично!» Алиса в порыве эмоций, кажется, готова была его обнять. И такая реакция вызывала еще больше вопросов. «Скажи этой немешнице, что красить ручного монстра в розовый — глупо!» Повисла неловкая тишина.